Вальс Бастон. Влажный прохладный воздух приятно холодил грудь. Бегать в такую погоду — одно удовольствие. Уже не жарко, еще не холодно. Плюс 12. Да и красота вокруг, глаз не оторвать. Золотую осень в старинном московском парке Митя любил особенно. Осень вообще была его любимым временем года, когда мир вокруг замедлялся, словно готовясь впасть в спячку. В прошлом оставалась жаркая летняя суета, когда хотелось все успеть, длинные почти белые ночи, лишающие сна и заставляющие мечтать и томиться почему-то несбыточному. Весной и летом ему хотелось влюбиться, сильно, до дрожи в ногах, хотя уж что-что, а этого он себе позволить никак не мог. Чемпион России по спортивным бальным танцам в европейской программе, почти что чемпион Европы. Слишком многое поставлено на кон, так что ногам дрожать точно нельзя. Такое томление духа Дмитрий Фриш испытывал каждый год где-то с середины апреля по начало августа, а потом ничего, отпускало. Зиму он, впрочем, не любил, потому что белое безмолвие не давало никакого простора фантазии, навевая мысли о неизбежной смерти. А вот золотая осень с ее буйством красок ложилась на душу целительным бальзамом. Еще не холодно, уже не жарко, в том числе в душе и мыслях. В Измайловском парке он для поддержки спортивной формы бегал в любую погоду, даже в морозы. А вот спокойное удовольствие от пробежки получал только пару месяцев в году, ранней осенью. Вот и сейчас он размеренно бежал по дорожке, находящейся чуть в стороне от людского потока, и любовался переходами цвета — от багряного к золотому, от зеленого к оранжевому и снова к багряному, с чуть заметными лиловыми вкраплениями. Слушал шорох листьев под ногами и думал о том, что жизнь была бы совершенно прекрасна, если бы не зловредная Клавка. Вообще-то, Клавка много лет назад потребовала от всех, чтобы ее звали исключительно Клодией, но к этой ее блаже Митя относился снисходительно. Сочетание французского имени с русской фамилией звучало смешно, но спорить с Клавкой с детства было себе дороже, поэтому он со смирением воспринимал их стоящие рядом в конкурсной программе имена — Клодия Подхомутова и Дмитрий Фриш. Пусть, если Клавке так хочется. Клодия, числившаяся по паспорту, разумеется, Клавдией, была его партнершей по танцам. В пару их поставили, когда им было лет по 7, и с тех пор они так и не расставались, покоряя одну танцевальную вершину за другой. На последнем чемпионате Европы они заняли 3-е место, и Митя искренне надеялся, что в следующем году им удастся завоевать вершину престижного пьедестала. Пока же они с Клавкой готовились к танцевальному турниру «Осенняя Москва», на котором намеревались, разумеется, победить, а как же иначе. До фестиваля оставалось 3 дня, а Клавка пропала. Вот уже 2-е сутки эта зараза не отвечала на его звонки, точнее, ее телефон был вне зоны действия сети. Конечно, подобные эскапады для его партнерши были делом обычным. Примерно раз в год она впадала в очередное буйство любви, в связи с чем могла оказаться на каких-нибудь Сейшелах или Карибах. Страстные романы у Клодии Подхомутовой случались только с теми мужчинами, которые могли себе позволить и Сейшелы, и Карибы, и какой-нибудь Картье в придачу. Против романов и Карибов с Картье Митя ничего не имел, потому что они с Клавкой были как брат с сестрой. Хорошо ей, да и слава богу, но не перед турниром же. Он снова и снова набирал номер своей партнерши, слышал неприятный механический голос в трубке и даже сам себе не признавался, что, пожалуй, начинает волноваться. При всей легкости и бесшабашности безответственной Клавка не была, и серьезный турнир для нее значил так же много, как и для Мити. Вдруг с этой дурёхой что-то случилось. Клавка осталась сиротой в раннем детстве. В танцевальную студию ее привела бабушка, занимающаяся внучкиным воспитанием. И с 7 лет Дмитрий Фриш знал, что за Клавку отвечает. Именно благодаря ему она получила школьный аттестат, потому что учиться ленилась, да и свои любовные побеги устраивала уже со школы, пусть и ограничивались они соседним двором. Мите же доставалась роль жилетки, когда очередная Клавкина любовная лодка разбивалась о быт. Она в ночи приезжала к нему в слезах и долго рыдала со всхлипываниями и подвываниями, свернувшись калачиком на широкой Митиной кровати. Всего один раз она попробовала в такой ситуации воспользоваться Митей по принципу «клин клином вышибает», но он тогда дал нежный, но твердый отпор. Сестер так не утешают, а инцест, пусть даже не настоящий, это не для него. Клавка ненадолго надулась, конечно, но быстро отошла. Больше об инциденте не вспоминали. Черт, но куда она могла подеваться? Дорожка повернула налево, уходя уже практически вглубь леса. Дмитрий вдруг споткнулся и замер. На небольшой полянке, залитой сквозь кроны деревьев мягким сентябрьским солнечным светом, танцевала девушка, одетая в голубое балетное трико с развивающимся в руках газовым голубым шарфом. Она так отчетливо выделялась на фоне золотой листвы, что казалась инопланетянкой. Ее движения, несмотря на то, что танцевала она в полном одиночестве, держа руки так, словно обнимает за плечи невидимого партнера, отчетливо напоминали вальс. Музыки, конечно, не было, но мозг Мити, отреагировавший на необычную картинку, начал привычно считать размер — 3/4. Впрочем, от классического венского вальса, входящего в европейскую программу, которую они с Клавкой должны были исполнять через 3 дня, движения девушки все же отличались. Отступив за дерево, чтобы своим вниманием не нарушить явно желанного уединения танцовщицы, Митя всмотрелся и всчитался внимательнее. Ну да, у медленного вальса темп составляет 28-29 тактов в минуту, у венского — 58-60 тактов, а здесь 40, да еще характерный широкий шаг на первую долю такта и паузу на 3/4 неслышимого аккомпанемента. И сценография вольная, с большой долей импровизации. Ну, конечно, это кросс-степ-вальс, он же вальс-бастон. Разумеется, сам Митя американским салонным парным танцем лирического характера тоже владел в совершенстве. Вот только на турнирах не использовал, ибо вальс-бастон в конкурсную программу не входил. На вечеринках, где они с Клавкой иногда подрабатывали, они этот танец исполняли с блеском. Сейчас у Мити даже кончики пальцев закололо от того, что он представил, как подхватывает в танце неизвестную танцовщицу и скользит вместе с ней по разноцветному, чуть влажному лесному паркету. Эта песня зазвучала в ушах так явственно, что Митя даже головой замотал, как норовистый конь. Что он знает про бастон? Ну да, это разновидность медленного вальса, возникшая во второй половине XIX века, очень популярная в Северной Америке и Европе в 20-х годах прошлого столетия. В аккомпанементе ведущую роль играют струнные, реже — духовые музыкальные инструменты. Вальс-бастон — не только салонный танец. Его можно встретить и в инструментальных произведениях, и в известном балете Глиера «Красный цветок». Ну и что? Как это все объясняет тот факт, что незнакомка танцует его в осеннем парке в полном одиночестве? Прекрасно танцует, надо признать. Как профессионал, Митя понимал это совершенно отчетливо. А от снедавшего его изумления он, должно быть, совершил какое-то резкое движение или слишком высунулся из-за скрывающего его дерева. Танцующая девушка вдруг встрепенулась испуганно, остановилась и замерла, испуганно глядя на Митю. Он вдруг представил, как должно быть выглядеть со стороны. Потный, тяжело дышащий от бега мужик, который прячется в парке и подсматривает за юным созданием. Митя содрогнулся и вышел на солнце, не подходя, впрочем, близко, чтобы не испугать незнакомку еще больше. «Извините, я не замышляю ничего дурного. Просто увидел, как вы танцуете, и остановился. Пожалуйста, не бойтесь». «Я не боюсь», — помолчав, ответила девушка. Голос у нее был тоненький, мелодичный, под стать хрупкой фигурке с неожиданно сильными ногами. Развитые икры характерно выступали под трико, выдавая профессию. «Танцовщица. Разумеется, танцовщица». «Скорее это вы должны не весь что подумать», — продолжала между тем незнакомка. «Я, наверное, со стороны выгляжу как сумасшедшая. Танцую сама с собой. Но я просто тренируюсь. Совсем недавно приехала и пока не нашла себе пару. А бросать танцы не хочется. Потерять форму легко, а набрать снова очень трудно». «Откуда вы приехали?» — спросил Митя, сам не зная, зачем ему эти подробности. «По-хорошему, нужно было заканчивать пробежку и отправляться на поиски дурынды Клавки, а не вести светские беседы с незнакомками в парке. Ему правда было интересно. Девушка танцевала профессионально, но он был совершенно уверен, что ни на одном из турниров никогда ее не видел. К Кто бы она ни была, спортивными бальными танцами точно не занималась. Из Америки. Мой папа дипломат, я там выросла. Окончила танцевальную школу, год танцевала в мюзикле на Бродвее, а потом папу отозвали домой, и мы вернулись. Все равно у меня контракт кончился, так что я с родителями уехала в Москву. Не хотела с ними расставаться. В нынешнем мире все так зыбко, что никогда не знаешь, когда в следующий раз увидишься, да и сможешь ли встретиться вообще. Ее слова болезненно наложились на волнение за Клавку, и сердце Мити пропустило удар. Когда он найдет эту заразу, то ее своими руками пришибет, честное слово. Но разве можно так заставлять людей волноваться? «Позвольте представиться, меня зовут Вероника Юдина», — продолжала тем временем незнакомка. «А вы тоже танцор, да?» «Как вы догадались?» — изумился Митя. «Соревнования смотрите?» «Нет», — покачала головой Вероника. «Не смотрю, но то, что вы танцуете, видно невооруженным глазом. Я сначала думала, что вы, наверное, артист, а оказывается, спортсмен». «Да, спортивные бальные танцы, европейская программа», — подтвердил Митя. Ему ужасно хотелось похвастаться, что он чемпион России и бронзовый призер чемпионата Европы, но почему-то было неудобно бахвалиться. Еще подумают, что он павлин, распустивший перья. «А давайте кофе выпьем», — неожиданно предложила его собеседница. «Вы не подумайте, что я навязываюсь, но мы только 5 дней как вернулись, у меня в Москве совсем нет знакомых. Да и, признаться, с родительскими друзьями мне ужасно скучно, о танцах не поговоришь». По-хорошему, нужно было искать Клавку и усиленно тренироваться, чтобы наверстать пропущенные 2 дня. Однако сейчас судьба партнерши и маячивший на горизонте турнир отчего-то отошли на второй план. Митя молча смотрел, как Вероника отошла к стоявшему неподалеку дереву, достала из брошенного под него рюкзака спортивный костюм, натянула его прямо поверх балетного трико, накинула сверху кожаную куртку и вопросительно взглянула на нового знакомого. «Да!» Она совсем его не боялась, и стеснительности в ней не было ни на грамм. «Американка, что тут скажешь?» «А пойдемте? Внезапно для себя решился Митя. «Кстати, извините за плохие манеры. Меня зовут Дмитрий Фриш. В 100 метрах есть кафе «Кофе энд де Сити». Там подают отличный кофе, обслуживание хорошее, да и быстро». «Вы торопитесь», — проницательно заметила Вероника. «Дмитрий, если вам некогда, то мы можем никуда не ходить. Я не хотела бы доставлять вам неудобства». «Нет, американка эта девушка все же не была. Не берите в голову. Я вполне могу себе позволить с утра хороший кофе в приятной компании. Тем более, что еще не завтракал. Всегда делаю это после пробежки. Так что пойдемте. Кофе горчил. Митю это неприятно удивило. Вообще-то именно в этом неброском парковом кафе кофе был одним из лучших в городе. Впрочем, Вероника Юдина, похоже, никаких недостатков в приготовленном напитке не замечала. Или это к аромату кофе примешивается привкус тревоги? Новая знакомая тем временем не мешала ему блуждать в собственных мыслях, рассказывая о своей работе в бродвейском мюзикле. Митя периодически задавал короткие вопросы, слушал внимательно, в такт кивал, к месту улыбался. Он был уверен, что в совершенстве владеет собой, ибо отточил этот навык за годы тренировок и состязаний. А потому был немало удивлен, когда услышал: «Вы чем-то очень огорчены, Дмитрий». «Что?» — тупо переспросил он. «Я вижу, вас явно что-то тревожит. Поделитесь, если не смогу помочь, так хотя бы легче станет». Рассказывать случайно встреченному человеку об исчезновении Клавки и явно находящемся под угрозой срыва участия в осенней Москве Митя вовсе не собирался, но спустя мгновение со все возрастающим изумлением осознал. Он выплескивает на собеседницу все, что его мучило. «Мне кажется, надо что-то делать», — рассудительно заметила Вероника, когда он замолчал. «Что именно? Телефон у нее вне зоны. Я ездил к Клавке домой, но она не открывает». «Неужели у вас нет ключей от ее квартиры?» Ключи у Мити, разумеется, были. Она отдала ему запасную связку после смерти бабушки, чтобы во время ее сейшельских и карибских приключений Митя поливал цветы и кормил кошку. Кошка! Он вдруг осознал, что именно его особенно встревожило в исчезновении партнерши по танцам. Обычно, как бы стремительно Клавка не собиралась в свои любовные путешествия, она пусть уже из самолета, но обязательно звонила ему, предупреждая, что в ближайшие дни он должен позаботиться об Исидоре. Кошку Клавке подарила бабушке незадолго до смерти, и названа она была в честь знаменитой танцовщицы. Клавка все хотела завести еще и кота, к которого бы звали Дунканом, но пока так и не собралась. «Аська!» — выпалил Митя. Клавка не могла никуда исчезнуть по доброй воле, потому что иначе она обязательно попросила бы меня кормить Аську. «Это кто?» — деловито уточнила Вероника. «Кошка. Айседора. Но в быту ее все зовут для краткости Аськой». «Какая же вы умница, Вероника. Во-первых, несчастная животина уже 2 дня сидит без еды и воды в запертой квартире. А во-вторых, это означает, что с Клавкой действительно случилось что-то серьезное. Значит, нужно ехать к ней на квартиру, чтобы покормить Айседору, убедиться, что ваша подруга не лежит без сознания, а если ее нет, постараться что-нибудь разузнать». Вероника отставила недопитую чашку и схватила свой рюкзачок. «Поехали!» «Вы хотите поехать со мной?» Кажется, Митя снова удивился. «Но вы же совсем не знаете Клавку». «Я им вас совсем не знаю», — разумно заметила девушка. «Но не могу же оставить человека в беде. А вы сейчас в таком состоянии, что вряд ли можете логически мыслить. Так что свежий взгляд не включенного в ситуацию человека вам наверняка пригодится». «Поехали». Машина Вероники была припаркована у входа в парк, и спустя 5 минут они уже ехали по направлению к Клавкиному дому. Стремительность происходящего немного выбивала Митю из колеи, но по здравому размышлению он решил по этому поводу не париться. В конце концов, найти Клавку и удостовериться, что с ней все в порядке, гораздо важнее. Ключи от Клавкиной квартиры были у него на той же связке, что и свои, поэтому совсем скоро он со своей неожиданной спутницей уже перешагнул порог знакомой с детства квартиры. Здесь все оставалось таким же, как и при жизни Лидии Ивановны, Клавкиной бабушки. Его партнерша категорически отказывалась делать ремонт и менять обстановку на современную. Оставшись круглой сиротой, она утверждала, что эта квартира — последняя ее связь с родными и с детством. В прихожей им под ноги с громким мяуканьем выкатился пушистый клубок — Аська. «Айседора, ты голодная, да?» Митя присел и погладил ластящуюся к ногам кошку. «Сейчас я тебя покормлю, только по комнатам пройдусь». Мягко отстранив продолжающую жалобно мяукать Айседору, он быстро обошел 2 комнаты, кухню, заглянул в ванную, внутренне страшась обнаружить бездыханное тело. К счастью, ее нигде не было. Что бы ни случилось с Клодией Подхомутовой, без признаков жизни в своей квартире она не лежала. Уже хорошо. Не надо вызывать полицию и валандаться с объяснениями. «Кошке я насыпала сухого корма, который нашла в кухне на подоконнике, и еще полбанки кошачьих консервов из холодильника», — отрапортовала появившаяся на пороге спальни Вероника Юдина. «Кстати, исходя из запаса продуктов, ваша подруга не собиралась никуда уезжать. Там стоит большая кастрюля окрошки, а также пакет с помидорами и огурцами. Они долго не хранятся, так что, собираясь в поездку, она бы не покупала овощи, а при внезапном отъезде кому-нибудь отдала бы или выбросила. Сгниет же». Она не могла уехать по доброй воле. «Да, я поняла, из-за кошки». «Нет, не только. Понимаете, через 3 дня состоится танцевальный фестиваль «Осенняя Москва». Мы готовились к нему все лето, нам очень важно победить. И зная, что поставлено на карту, Клавка никогда бы не отказалась от участия в нем. «Даже если бы ей пообещали положить к ногам все золото мира?» — улыбнулась Вероника. «Даже это». «Я, конечно, могу чисто гипотетически представить ситуацию, как в Клавку влюбляется сумасшедший миллиардер, который увозит ее в роскошную жизнь, где ей больше никогда не надо будет зарабатывать и заниматься танцами. Но, во-первых, так в жизни не бывает. И Клавке это прекрасно известно. Она крайне рациональный человек. Сирота, всего в жизни добившаяся благодаря своему упорству. В сказки не верит. А во-вторых?» «А во-вторых, даже согласившись на безбедную жизнь, она бы все равно выиграла этот чемпионат хотя бы ради меня. От него зависит мое будущее, в котором никаких миллионеров точно не предвидится». «Вы об этом сожалеете?» Мите показалось, или в голосе новой знакомой появился холод. «Разумеется, нет. Я просто пытаюсь вам объяснить, что ни при каких обстоятельствах Клавка не могла бы меня предать и кинуть. Это трудно понять, не зная, что нас связывает. Но мы выросли вместе, через многое прошли и всегда помогали друг другу. Она мне как сестра и при этом лучший друг. Она мой, я ее. Разумеется, я был бы счастлив, если бы она, наконец, прекратила крутить свои бесконечные романы и нашла человека, который бы сделал ее счастливой. Но, повторюсь, даже ради этого она не бросила бы меня сейчас без помощи накануне фестиваля». Его собеседница о чем-то напряженно думала. На ее переносице даже морщинка собралась, которая, впрочем, совсем не портила это правильное миловидное личико. Вероника Йодина, несомненно, была красивой девушкой. Пожалуй, было бы неплохо, если бы он встретил ее при менее драматических обстоятельствах. «Осенняя Москва», — сказала она. «Признаться, я даже не слышала о подобном состязании. Но если я правильно понимаю, это не спортивный чемпионат в прямом смысле этого слова». «Нет», — покачал головой Митя, «но это одно из самых грандиозных танцевальных событий, которое обычно задает очень высокую планку на весь танцевальный сезон. Программа турнира включает выступления танцоров всех возрастов и уровней мастерства. В рамках «Осенней Москвы» пройдет турнир мировой суперсерии Всемирного танцевального совета WDC среди профессионалов и танцоров ПРОАМ и Кубок мира любительской лиги WDC Amateur League. Лучшие пары мира будут танцевать в Москве. Для зрителей это чистое удовольствие, не говоря уже о музыке. Это фишка фестиваля. На протяжении всего конкурса звучит живая музыка в исполнении лучших танцевальных оркестров мира. «Для зрителей понятно», — кивнула Вероника. «А для вас? Почему этот турнир так важен для вас?» «Мы с Клавкой собирались заявиться на розыгрыш Кубка мира в европейской программе. Это 5 танцев — квикстеп, медленный вальс, танго, медленный фокстрот и венский вальс. Дмитрий, подождите, не так быстро, потому что для меня это все темный лес», — призналась девушка. «Но мне важно понять. Пусть это даже розыгрыш мирового кубка, но он же все равно очередной, ежегодный. Почему вам так нужно в нем участвовать и победить именно в этот раз? Что такого важного зависит от вашего участия и победы?» «Да, эта американка умела смотреть прямо в корень. Клавка не могла уехать и отказаться от участия в «Осенней Москве» именно потому, что это было решающее для Мити выступление. От него в прямом смысле слова зависело будущее. Вот только знать об этом Веронике Юдиной было совсем не обязательно. «Любая победа важна», — сказал Митя, отводя глаза. «Тем более такая престижная. Это и статус, и уважение коллег, и выгодный контракт, разумеется». «Хорошо», — покладисто согласилась новая знакомая. «Тогда давайте рассуждать логически. До важного для вас турнира остается 5 дней, когда пропадает ваша партнерша. Уехать добровольно она не могла, и кошка тому наглядное подтверждение. Значит, исчезла она не по доброй воле. И тут вариантов может быть 2. Первый — простой и некриминальный. Вашей подруге Клаве могло стать плохо где-нибудь на улице. Вы больницы и морги обзванивали?» «Нет», — Митя покачал головой. «Извините меня, Дмитрий, но нельзя же быть таким неприспособленным к жизни». Кажется, она на него наезжала. Пусть и мягко. «В спальне стоит компьютер. Давайте найдем все телефоны и всюду позвоним. Надо исключить эти варианты». Разумеется, она была права. И Митя сердился на себя, что так бездарно потерял 2 дня. Может, Клавка в больнице, и ей нужна помощь? О самом страшном он старался не думать. Впрочем, менее чем через час они с Вероникой вынуждены были констатировать, что ни в одну больницу Клавдия Подхомутова не поступала, и в числе умерших ее не было. Неопознанные тела молодых женщин в морге Москвы в последние 3 дня тоже не привозили. У Мити немного отлегло от души, хотя проблемы с турниром это не решало. «Что ж, переходим ко второй версии», — между тем говорила сидящая напротив него Вероника. «Будем исходить из того, что вашу Клаву похитили». «Да вы что?» — рассмеялся Митя. «Кто мог ее похитить, а главное, ради чего? Все, чем она владеет, — это квартира. И то, что здесь находится, маловато для выкупа. Может, у Клавы сейчас роман с каким-то богатым человеком, и с него требует выкуп, который он вполне по силам внести?» «Нет», — хорошенько подумав, — сказал Митя. «Со своим предыдущим олигархом она рассталась то ли в марте, то ли в апреле, и больше у нее никого не было. Во-первых, я бы знал, потому что она мне с юности докладывает обо всех своих романах. А во-вторых, она вела такой размеренный образ жизни, какой у нее бывает, только когда она одна. Понимаете, Вероника? Зовите меня Никой». «Да, хорошо. Так вот, Ника. Клавка, по сути, очень простой и неприхотливый человек. В ее жизни есть спорт, работа, иногда мужчины, а в свободное время — книги и фильмы. Она обожает лениться, может целый день валяться в постели и смотреть сериал. Так вот, в последние полгода она с тренировок шла домой и ленилась. А выходные? Лето же было. Неужели она никуда не ездила? За город, например?» «Ездила, конечно», — но в основном на дачу к моим родителям. У меня мама болела, ей Клавкино присутствие было в радость, поэтому она и проведывала моих родителей, когда могла. Нет, у нее сейчас нет никакого поклонника, я в этом уверен. И это плохо. Почему? Я мог бы ему позвонить и спросить про Клавку, но некому звонить, вот в чем беда. Дмитрий, а если бы у вас попросили выкуп за то, чтобы освободить Клаву, вы бы на это пошли? Разумеется, но вот только денег ни на какой выкуп у меня нет, одни долги. Понимаете, мама болела, ей нужна была сложная операция в Германии, да еще и в этот проклятый год, когда все и без того сложное стало практически невыполнимым. Мы полностью опустошили свои счета, и я и родители продали все, что можно было, и сейчас я нахожусь в том положении, когда мои долги вселяют уважение. Он горько усмехнулся. Так что я хотел бы спасти Клавку, но все равно бы не смог. И о состоянии ваших дел всем известно? Или потенциальный преступник мог быть неосведомлен? Известно. Я судорожно собирал деньги, обращался к разным людям, и один из них действительно помог. К слову, это ему я сейчас должен. Нет, вряд ли кому-то пришла в голову шальная мысль похищать мою партнершу ради выкупа. Хорошо. Голос Вероники звучал задумчиво. «Тогда ради чего ее стоило бы похитить?» Митя хотел было уверить свою собеседницу, что похищать Клодию Подхомутову совершенно бессмысленно, да так и остался стоять с открытым ртом. «Ну, конечно! Как он об этом не подумал?» «Ника, наверное, я сейчас скажу полную чушь, но единственная причина вывести нас с Клавкой из игры — это желание сорвать наше участие в осенней Москве». — медленно сказал он. — Другой я не вижу. — Ну а зачем? Вероника смотрела изумленно. Видимо, присущая ей логика разбивалась о Митина предположение в пух и прах. — Это же глупость! Или в российском спорте настолько сильна конкуренция, что ваши противники не гнушаются ничем, лишь бы вывести вас из игры? Кто, кстати, ваш основной конкурент? — Мария Березкина и Александр Клюев. Они уже много лет пытаются нас обставить на российском чемпионате, но у них не получается. Они вечно вторые, но желание стать первыми — не повод похищать человека. Для вас не повод, а для кого-то другого вполне. Эта девушка была так по-американски собрана и рассудительна, что Митя невольно любовался ею. Конечно, осень — неподходящее время, чтобы влюбиться, да и обстоятельства тоже, но Вероника так хороша, что поневоле забываешь обо всем. Хотя в одном вы правы. Похищать ради денег гораздо логичнее. Деньги, победа, турнир. Договор, который подписал именно он, Дмитрий Фриш, и в котором нет ни слова о Клавке. Победа, деньги, победа. «Ника», — хрипло сказал Митя, — «мне нужно срочно ехать домой. Кажется, я понял, что могло произойти». Просто чтобы в этом убедиться, надо срочно найти одну бумагу, которая хранится в моей квартире. «Так поехали», — просто сказала она. «Только я сейчас предупрежу родителей, а то они могут начать волноваться». Они быстро домчались до места. Митя посторонился, пропуская неожиданную гостью в свою квартиру, бросил короткое «Проходи, располагайся, я сейчас» и кинулся в спальню, где в специальном ящике в шкафу хранил все важные документы. Клавку его обстоятельность смешила, ибо у нее все валялось, где попало и без всякой системы. Спустя минуту Митя уже держал в руках договор, который имел глупость подписать полтора месяца назад. Жара ему тогда в голову ударила, не иначе. Жара или безысходность. Да, все сходилось. Частицы пазла в его голове вставали в нужную позицию. Вот только что теперь делать? «Вы проверили вашу догадку, Митя?» — спросила неожиданно появившаяся за спиной Ника. От того, что она внезапно перешла на его домашнее имя, он вздрогнул. «Вещунья она, что ли?» Мити его звали только родители и Клавка. Для всех остальных он был Дмитрием, Димой, Димоном. И эта градация на своих и чужих его вполне устраивала. «Проверил, да», — сказал он. «Только если все так, как я думаю, то это совершенно чудовищно». «Мить, ты бы рассказал мне все. — попросила она, еще больше сократив дистанцию между ними этим легким переходом на «ты». Для Мити всегда это было проблемой. Он повернулся, и теперь она оказалась совсем рядом. Он невольно отметил, что она бы идеально подошла ему как партнерша, ростом, весом, обликом. Они, наверное, смотрелись бы очень гармоничной парой на танцполе. Мысль промелькнула и исчезла, вытесненная следующей. Теперь Мите очень хотелось ее поцеловать, что он и сделал, осторожно, боясь спугнуть неожиданно настигшую его удачу. «Разве ж это неудача — влюбиться осенью?» Она ответила на поцелуй, страстно и очень серьезно, как, видимо, делала все, за что бралась. Поцелуй длился долго, и Митя уже начал изнемогать под шквалом обрушившихся на него чувств и желаний, но тут она отстранилась и, как ни в чем не бывало, потребовала. «Расскажи!» И он рассказал. Мама улетела в Германию в конце апреля. К тому моменту они с отцом собрали все деньги, какие только смогли, но все равно нашлась только половина требуемой на операцию и уход суммы. Митя метался по знакомым, унижаясь и клянча в долг, но особо никто не давал. Все его друзья были людьми небогатыми, многие так и не восстановились после пандемийной катастрофы с малым бизнесом, да и все понимали, что вернуть деньги Митя сможет не скоро. И тут свою помощь предложила Маша, вернее, разумеется, не свою, а своего отца. С Машей, Марией Березкиной, соратницей по танцевальной школе и заядлой конкуренткой, у него незадолго до этого вспыхнул короткий роман. Вспыхнул и погас, потому что, обладая яркой красотой, точёной фигурой и бесподобными ногами, Маша, в довесок от природы, получила еще и несносный капризный характер. Отец в ней души не чаял и разбаловал дочь до полного неприличия, готовый на все ради удовлетворения ее прихотей. Когда Митя после месяца страстного романа заявил, что, пожалуй, им надо расстаться, Маша его даже не сразу поняла. «Ты больной?» — спросила она. «Разве не понимаешь, что если ты будешь со мной, тебе больше работать никогда в жизни не придется, только выступать? Если мы встанем в пару, отец горы свернет, станет спонсором всех крупных турниров. Димочка, мы с тобой просто должны стать чемпионами Европы, а потом мира». «Мы с тобой?» — удивился тогда Митя. «А как же Клавка и Саша?» Грязное и очень замысловатое ругательство, обозначавшее, куда должны отправиться их партнеры, было ему ответом. Танцевать с Машей он отказался, и спать тоже, что она, как ему тогда казалось, восприняла довольно спокойно. Ответила только, что когда-нибудь он об этом пожалеет. После этого разговора они не виделись пару месяцев, встретившись только в марте на чемпионате России, где Дмитрий Фриш и Клодия Подхомутова заняли первое место, Александр Вклюев и Мария Березкина — второе. А в конце мая Маша появилась на пороге Митиной квартиры без предупреждения и предложила помощь. Деньги своего отца, которые можно было взять в долг на операцию. «С какими условиями?» — спросил тогда Митя, понимая, что подвох точно есть. «Ни с какими», — пожала плечами Маша. «Напишешь расписку на 15 тысяч долларов. Потом решите с отцом, как тебе их отработать. Сейчас важнее Ольге Тимофеевне помочь». Ради того, чтобы помочь маме, Митя был готов на всё. Поэтому деньги он у Березкина-старшего взял и расписку написал, физически ощущая, как на его горле затягивается петля. Однако время шло, и ничего страшного не происходило. Мама успешно прошла операцию и курс лечения, вернулась в Москву, провела лето на даче и, кажется, потихоньку возвращалась к жизни. Результаты анализов у нее были хорошими и давали повод для сдержанного оптимизма. И вот, когда Митя наконец решил, что может выдохнуть, ему позвонил Березкин, чтобы обсудить условия возврата долга. Когда Митя услышал, о чем идет речь, то ушам своим не поверил. Березкин был готов списать всю сумму при условии, что Дмитрий Фриш выиграет кубок осенней Москвы. «Зачем вам нужно, чтобы мы с Клавкой выиграли?» — изумленно спросил Митя. «Я бы еще понял, если бы вы попросили нас не участвовать или проиграть, чтобы дать Маше и Саше шанс. Но вы же просите именно выиграть». «Да, я хочу, чтобы вы выиграли», — спокойно ответил Березкин. «Считай, что мне надоело, что Машка на паркете ногами машет. Я ей, может, тоже условия поставлю. Если выиграет она, то я ей больше ни слова про танцы не скажу. А если проиграет, то уйдет из спорта. Вот и будет у вас обоих мотив для состязания». «А я, старик, потешусь. Она выиграет, я ее увлечение за дело признаю, а ты мне деньги вернешь. Ты выиграешь, деньги я потеряю, зато Машка за ум возьмется. Соглашайся, ты же ничего не теряешь». По здравым размышлениям Митя действительно ничего не терял. Получится выиграть, рассчитается с долгом. Не получится, что ж, придется снова думать, где достать денег. Зато какая ни есть, а все-таки отсрочка. И он согласился. Клавку долго тоже уговаривать не пришлось. Митину маму она любила и жалела, из-за долгов переживала, вот только помочь ничем не могла. Зато выиграть турнир запросто. Тренировались они как сумасшедшие, оба знали, что именно поставлено на карту. «Дайте-ка я угадаю, что было дальше», — спокойно сказала Вероника. «Попробуйте». «Вам позвонила Мария Березкина и предложила, чтобы на осенней Москве вы с ней встали в пару». Митя очумело смотрел на нее. «Откуда ты знаешь? Это очевидно». Она независимым и очень американским жестом пожала совершенным плечиком. «Мне, в отличие от тебя, даже не надо заглядывать в договор, чтобы проверить свою догадку. Наверняка там написано, что для списания долга выиграть кубок должен именно Дмитрий Фриш, а про Клодию Подхомутову нет ни слова. Твоя Маша сделала все возможное, чтобы все-таки вынудить тебя встать с ней в пару. Во-первых, она не моя. А во-вторых, я все равно отказался. Я действительно могу выиграть турнир с любой партнершей, а потому спокойно сказал, что предпочту сделать это с Клавкой. И как она восприняла твой отказ? Не очень сдержанно. А кричала, что мы можем обвести ее отца вокруг пальца, выиграв вдвоем. Я решу вопрос с долгом, а она получит свободу заниматься любимым делом, и что нам не придется сталкиваться лбами на паркете. Определенная логика в этом была, заметила Ника. И определенная подлость тоже. Я понял, что, скорее всего, Маша просто договорилась со своим отцом, чтобы таким способом меня купить, а я не продаюсь. Поэтому либо выиграю этот турнир с Клавкой, либо проиграю. Третьего не дано. Так я Маше и сказал. И как давно это было? 10 дней назад. 10 дней, задумчиво повторила девушка. А спустя неделю Клава пропала. По-моему, совершенно ясно, кто ее похитил. Вопрос только в том, где именно Березкины ее прячут. Но ничего, это мы узнаем. Сейчас мы поедем ко мне, расскажем все моему папе. Он подключит свои связи, и я уверена, что к вечеру Клава будет уже дома. Ответить Мите помешал телефонный звонок. Номер, высветившийся на экране, ни о чем ему не говорил. «Алло», — сказал он, нажав кнопку ответа. Какое-то время в трубке раздавались только тихие всхлипывания и сопения, после чего знакомый и до боли родной голос Клавки произнес: «Митя, это я! Митя!» «Клава? Клавка, ты где? Я тут чуть с ума не сошел. У тебя все в порядке?» «Нет, у меня не все в порядке. Я, кажется, ногу сломала». «Черт, Клава, Клавка, можешь понятно объяснить, где ты, черт тебя подери?» «Я в Рождественском». «В Рождественском? На даче у Березкиных, что ли?» «Была на даче, а сейчас уже нет. Я сбежала, Мить. Я выпрыгнула с балкона и, кажется, сломала ногу. Кое-как доковыляла до соседней улицы. Тут меня пустили пересидеть и даже дали позвонить. У меня отобрали мой телефон, Мить. Скажи, ты можешь за мной приехать?» «Я сейчас выезжаю». «Клава, я очень тебя прошу. Убеди этих людей никуда тебя не выгонять, не обращаться к Березкиным и дождаться моего приезда, поняла? Адрес диктуй, как тебя найти». «Сейчас прошу». «Да не реви ты», — в сердцах сказал Митя. «Чего теперь реветь-то? Приеду и разберемся со всем». Через 3 минуты они с Никой уже выбегали из подъезда. «Машина твоя тут?» — спросила девушка. «Машина? Нет, я ее еще весной продал, я же объяснял. Тогда давай на моей». К счастью, коттеджный поселок Рождественский ПЖСК, несомненно входящий в первую десятку элитной загородной недвижимости, находился всего в 7 километрах от МКАД. Всего через 10 минут после того, как маленькая юркая машинка Ники выскочила на Рублёво-Успенское шоссе, они уже подъезжали к загородному комплексу, находящемуся на огороженной и, естественно, охраняемой территории. Впрочем, приютившие Клавку люди предупредили о визитерах пункт охраны, и автомобиль без проблем пропустили за шлагбаум. «Жизнь такая удивительная штука», — задумчиво сказал Митя, пока машина, шурша колесами по мелкому гравию, подъезжала к нужному дому. «Только убедишься, что тебя окружают подлецы и мерзавцы, как тут же встречаются хорошие люди, готовые прийти на помощь. Например, владельцы этого дома, приютившие совсем постороннего человека с проблемами. Или ты». «Все в природе стремится к равновесию», — сообщила ему Ника. «Это один из общих законов мироздания, как заметил еще Пифагор. А потом подтвердили в своих учениях и Аристотель, и Платон, и Сенека, и Лабрюйер. Добро и зло находятся в мире в одинаковом количестве». Точно так же, как свет и тьма, чё-то и нечет, женское и мужское, жизнь и смерть. «Вылезай, приехали». Она была такая разумная, чуткая и упорядоченная, что Митю это ужасно умиляло. Полный антипод Клавки, что, кажется, только доказывало озвученную ею сейчас теорию. Внезапно Мите очень сильно захотелось опять поцеловать Нику, но он усилием воли отогнал эту мысль, поскольку сейчас она была ужасно не кстати. Как любовь осенью. На скамейке у входа в дом сидела зареванная Клавка и баюкала больную ногу. Из дома к ним навстречу, услышав шум, спешили хозяева, мужчина и женщина лет 50. «Перелома нет», — скороговоркой сказал мужчина. «Я врач-травматолог, так что говорю со всей ответственностью. Растяжение сильное, я наложил тугую повязку. Пару ночей придется поспать с обезболивающим, но через неделю на ногу уже можно будет наступать без особых проблем». «Через неделю!» — вскричала Клавка и заплакала отчаянно, горько, навзрыд. «У нас через 3 дня очень важный танцевальный чемпионат, и мы не можем его пропустить». «Не хочу вас расстраивать еще больше, девушка, но танцевать вы через 3 дня точно не сможете». Мужчина развел руками. «Кстати, позвольте представиться, меня зовут Андрей Платонович Петровский, а это моя жена Елена Андреевна». «Ника!» — воскликнула вдруг женщина. «Боже мой, Никочка, это же ты!» «Да, тетя Лена, я вас сразу и не узнала. 5 лет прошло, как вы у нас в Америке гостили. Дядя Андрей, я Ника Юдина». «Виталия, дочка, ну надо же! Вот так встреча!» Петровский охнул, разводя руками, и неуклюже обнял Нику. «Слышал, что вы вернулись, собирался на днях позвонить твоему отцу. Как он? Как мама? Все здоровы?» «Да, все в порядке. Позвонить они будут рады. А я им сегодня расскажу, как вы нам помогли». «Боже мой, да проходите же в дом!» Елена Андреевна распахнула дверь пошире. «Андрюша, приглашай гостей, будем пить чай. Клава, девочка, давай я тебе помогу подняться на крыльцо». «Не надо», — решительно сказал Митя и поднял Клавку со скамейки, привычно ощущая вес ее тела, которое таскал на себе вот уже почти 25 лет. «Мы сами справимся». «Сейчас будем пить чай с осенним вареньем», — говорила меж тем Елена Андреевна. «Вы знаете, из ягод и фруктов, которые собирают осенью, получается отличное варенье. Оно обладает насыщенным вкусом и ароматом, и, кроме того, еще и необычайно полезно. Вы какое хотите? У нас есть яблочное с клюквой, тыквенное с айвой и облепиховое». «Я с айвой», — сообщила Ника. «А я с клюквой», — попросил Митя, дошагал со своей ношей до стула в столовой, куда их провели хозяева, и бережно усадил партнершу на стол. «А ты, Клав?» «А я все буду», — мрачно ответила она. «Мне теперь вес перед соревнованием держать без надобности. Митька, ты прости меня, дуру, что я так тебя подвела». «Вы обязательно должны нам все рассказать», — сказала Елена Андреевна, споро и ловко накрывая на стол. «Мы, признаться, так и не поняли, как эта бедная девочка оказалась на улице, откуда она сбежала и как повредила ногу. Было ясно, что она в беде, поэтому мы, разумеется, поспешили помочь, но нам все же интересно, что случилось. И при чем тут ты, Никочка?» «Да, а ты, кстати, кто?» — спросила Клавка, глядя на Нику сузившимися глазами. Митина партнерша была то еще собственницей, и любая его пассия обязательно проходила через ее строгое согласование. Вот только слушать ее сейчас Митя вообще не собирался. Он уже точно знал, что никуда Веронику Юдину из своей жизни не отпустит, что бы там Клавка ни думала. «Сейчас мы все вам расскажем», — заверил он. И они действительно все рассказали. Клавка поведала свою часть приключений. 2 дня назад ей позвонила Мария Березкина и предложила приехать в гости, чтобы обсудить очень важный вопрос, касающийся Мити и его долгов. Мария велела сохранить свой визит в строгой тайне, и Клавка послушалась. «Вот ты дурында!» — мягко упрекнул ее Митя. «Позвонила бы мне. Я бы ни за что тебя не отпустил или с тобой бы поехал, и не сидела бы ты сейчас перевязанной конечностью». «Я не ждала подвоха», — сказала Клавка, шмыгая носом, и поморщилась, видимо, подвернутая нога болела. Когда она приехала в Рождественский, то оказалось, что в огромном доме они вдвоем, не считая прислуги. Мария предложила Клавдии отказаться от участия в осенней Москве, предложив за это вполне весомую компенсацию — $3000. «Ты же понимаешь, что я не откажусь», — сказала ей Клава. «На кону Митькиной 15 000 долга, и кидать его из своего шкурного интереса я не буду. Я понимаю, ты хочешь ему отомстить за то, что он тебя бросил, но мне ему мстить не за что, так что извини». «Да в том-то и дело, что не угрожает ничего твоему Митьке», — засмеялась Мария. «Я в этом паре на его стороне. Просто я встану с ним в пару вместо тебя. Мы выиграем турнир, он погасит долг, а я докажу отцу, что могу побеждать. Просто в паре с Сашкой это невозможно, а Митя — победитель по натуре». «Мы с Митей пара и на турнир пойдем вместе», — заявила Клава. «Я, Маша, тебе не доверяю. Мне с самого начала идея с этим парень не нравилась. А сейчас я и вовсе не могу быть уверенной в том, что ты накануне состязания не учинишь какую-нибудь каверзу. Так что нет, я отказываюсь. Пока, поехала я, у нас тренировка». «Да хоть чаю выпей», — усмехнулась Мария. «Зря, что ли, в такую даль каталась. Выпьешь и поедешь». Видимо, в чай она и подмешала сильно действующее снотворное. По крайней мере, в столовой Клава отключилась, а пришла в себя в одной из спален наверху. Настенные часы показывали 10 вечера, дверь в комнату была заперта, мобильного телефона нет. Клава поняла, что стала пленницей. «Я начала орать и стучать в дверь», пока Машка не подошла и не сообщила металлическим тоном, что это бесполезно. Она сказала, что мне дважды в день будут приносить еду, но выйду я из этой комнаты только после турнира. «Но это же подсудно — удерживать человека против его воли», — возмутилась Елена Андреевна. «Машка убеждена, что деньгами ее папочки можно решить любой вопрос», — пожал плечами Митя. Она была уверена, что, выйдя из заключения, Клавка не будет связываться с судами и адвокатами Берёзкина, а мирно возьмет предложенную ей материальную компенсацию. «Ну да, только я ждать не стала, а сбежала, выпрыгнув из окна. Надо было раньше, но я боялась, все-таки второй этаж. И так вон ногу повредила». «Хорошо, хоть ничего не сломала, например, шею», — мрачно сказал Митя. «Да бестолку это только», — Клавка горько вздохнула. «Танцевать-то я все равно не могу, так что остается только дождаться Машкиного звонка и согласиться на ее условия. Тебе надо выиграть этот турнир во что бы ты ни стала». «Ну уж нет», — возмутился Митя. «Я ни за что не соглашусь выиграть такой ценой. Нельзя, чтобы Машка чувствовала себя победительницей. Придумала подлость, и все получилось? Нет уж. Я лучше влезу в долговую яму, чем пойду на поводу у этой Мегеры». «Да деньги-то мы найдем», — сообщила Ника. «Я попрошу у папы, а ты за пару лет вернешь, это не проблема. Вот только противно, что эти Берёзкины действительно будут считать, что победили. Взяли вас с Клавой на слабо». «С Клодией», — с достоинством в голосе сообщила та. «Меня зовут Клодия». «Да брось ты», — махнул рукой Митя, — «не сейчас. Надо признать техническое поражение и разойтись по домам. Спасибо вам за чай и за то, что приютили Клавку». «Погодите», — остановила их Елена Андреевна. «Никочка». «Девочка моя, мне кажется, что ты можешь выручить ребят, раз уж они оказались в таком положении». Ника, Митя и Клава в недоумении смотрели на пожилую женщину, не понимая, что она имеет в виду. «Ну, ты же танцовщица, прекрасно танцуешь. Ты бы могла выступить в паре с молодым человеком вместо Клодии». Митя даже рот открыл. «Чёрт, как это ему самому в голову не пришло?» «Нет, тётя Лена», — покачала головой Ника. «Это невозможно. Ребята выступают в европейской программе, а я ею не владею. Квикстеп, медленный вальс, танго и медленный фокстрот я исполняла только в танцевальной школе. Единственное, в чем я тренировалась, потому что снималась в эпизоде одного из фильмов, это венский вальс. Но и им я не владею на том уровне, чтобы состязаться с чемпионами». «У нас есть 3 дня. Ты — профессионал, Митька — чемпион, а я чертовски хороший тренер», — заявила вдруг Клавка. — «И у нас всех есть железная мотивация, чтобы надрать Берёзкиной задницу. Слушай, Ника, соглашайся». «Боюсь, на одной мотивации турнир такого уровня не выиграешь. Когда у тебя за спиной уроки в танцевальной школе, глупо выходить на паркет с сильнейшими танцевальными парами мира». «Но...» — начала была Клавка, но Митя не дал ей договорить. «Все, тема закрыта, в турнире мы не участвуем». «Не страшно, я буду искать другой выход». Ника сделала глоточек остывшего чая из чашки и положила в рот ложечку варенья, зажмурившись, словно от наслаждения. Она была такая красивая, и Мите немедленно захотелось, чтобы все остальные люди в комнате исчезли, оставив их наедине. Надо же, они первый день знакомы, а она и Клавку бросилась выручать, и с папой своим поговорить готова. Удивительная девушка. «Стоп!» — сказал в этот момент предмет его тайных мечтаний. Девушка распахнула глазище и отложила ложечку на стол. «Всем стоп! Митя, у тебя договор с Берёзкиным с собой?» «Да». Митя полез во внутренний карман куртки и достал бумагу, которую машинально прихватил, когда они отправлялись на выручку к Лавке. «А зачем он тебе?» «Хочу проверить одно предположение». Минуты две она внимательно читала договор от первой строчки до последней, после чего сложила листы, протянула их Мите и подняла указательный палец. «Вот, Я знала, что лазейка, которую не учли Берёзкины, есть. Мить, ну-ка повтори. По каким направлениям проходит турнир «Осенняя Москва»? Митя послушно повторил, хотя и не понимал, что именно она задумала. «Вот!» — снова подняла тоненький изящный пальчик Ника. «В договоре нет ни слова о том, что Дмитрий Фриш должен выиграть турнир именно в европейской программе. Здесь говорится только об «Осенней Москве», без уточнения категории». «А в какой еще программе я могу его выиграть?» — удивился Митя. «Мы с Клавкой именно в этом виде спортивных танцев выступаем. Я латину танцевать умею, конечно, но точно не на том уровне, чтобы на чемпионате победить». В ответ Ника деловито затыкала тонкими пальчиками в экран телефона. «Смотрите», — сказала она, — «в «Осенней Москве» есть категория «Про-Ам» для пар, в которых один из участников — профессиональный спортсмен, а другой — любитель, а в ней — подкатегория «American Smooth», в которую входят 4 обязательных танца — американский вальс, американский фокстрот, американская танго и венский вальс. В отличие от европейской программы, здесь допускается довольно значительная степень импровизации, да и драйв только приветствуется. «Ну и что?» — снова не понял Митя. «А то, что в этих 4 танцах, в отличие от европейской программы, я чертовски хороша!» «Простите мне мою нескромность. Я прожила в Америке 15 лет, я там училась танцевать, поэтому просто поверьте, что говорю правду». Митя вдруг вспомнил, как сегодня утром впервые увидел Веронику, танцующую в осеннем парке вальс-бастон. Да, она действительно была чертовски хороша. Ему казалось, что это видение девушки в голубом трико с развивающимся шарфом на фоне золота деревьев явилось к нему давным-давно, а на деле еще и 5 часов не прошло. Ему вдруг ужасно, до той самой дрожи в ногах, которую не мог допустить ни один уважающий себя танцор, захотелось встать с ней в пару и закружить в танце. «Я, конечно, знаю движение», — сказал он медленно, «но никогда не выступал в категории American Smooth». Ника пожала плечами тем самым неповторимым жестом, который он про себя прозвал американским. «У нас есть 3 дня. Я профессионал, ты чемпион, Клава — отличный тренер, и у нас у всех прекрасная мотивация. Мы же ничего не теряем, если просто попробуем». Зал, в котором проходило открытие 2-го дня турнира «Осенняя Москва», утопал в цветах. Участники категории «Про-Ам» изрядно волновались, и Митя, как ни странно, тоже. На самом деле волноваться ему было совершенно не из-за чего, поскольку сегодня утром ему позвонил Виктор Берёзкин, сообщивший, что договор на победу в турнире расторгается, а долг Мити списывается и возврату не подлежит. «Ты уж прости эту дуру, мою дочь», — рокотал баритон в трубке. «Я ведь, когда на ее просьбу заключить с тобой это дурацкое пари соглашался, даже не думал, что она что-то подобное может учудить». «Ну это надо же, партнершу твою похитить! Хорошо, что девчонка не робкого десятка оказалась и сбежать смогла, но все равно это уму непостижимо. Слушай, Дмитрий, давай так. Мы забываем о пари, я рву твою расписку и будем считать, что никто никому ничего не должен». Но за это не в службу, а в дружбу. Пусть партнерша твоя заявление с полиции заберет. Я все понимаю, травма у нее. И все из-за Машки моей. Танцевать вы сегодня не сможете. Но я ж неплохую компенсацию предлагаю. Можно вывих вылечить. Не губите вы Машке жизнь. А я все сделаю, чтобы дурь из нее выветрилась. Ты уж мне поверь. Клавка действительно написала заявление, причем ее интересы представлял очень солидный адвокат, с которым помог отец Ники. Адвокату Митя и перезвонил сразу после разговора с Берёзкиным. Так что к старту турнира все формальности были соблюдены, заявление из полиции отозвано, договор расторгнут, расписка о том, что Дмитрий Фриш больше не должен Виктору Берёзкину ни рубля, и стороны не имеют друг к другу претензий, подписано. На состязание в новой для себя программе можно было не выходить. «Я желаю участникам легкого паркета, а зрителям незабываемого вечера. Прекрасные декорации, завораживающий свет, лучшие судьи, высококвалифицированные специалисты, ведущие тренеры, пленяющая музыка и, конечно, эмоции, страсть, красота и грация. Это и есть наша осенняя Москва. Главная задача — создать неповторимую атмосферу и для танцоров, и для зрителей, чтобы эти несколько дней стали настоящим танцевальным праздником, который вспоминаешь и ждешь целый год». Услышал он из динамиков голос распорядителя турнира и улыбнулся стоящей рядом Нике. «Ну что, готовы?» «Готовы», — — спокойно и серьезно ответила она, поднялась на цыпочки и поцеловала Митю в губы. «Наш первый танец — вальс-бастон». Послесловие из ленты новостей. Российские танцоры успешно проявили себя на очередном этапе Кубка мира по спортивным танцам, который состоялся в рамках фестиваля «Осенняя Москва». В категории «Про-Ам» в программе «American Smooth» в этом году абсолютными победителями Кубка мира стали Вероника Юдина и Дмитрий Фриш. Танцоры Ольга Кузьмина и Юрий Зайцев заняли первое место в категории «Профессионалы латино», а танцевальная пара Мария Березкина и Александр Клюев на четвертой позиции в программе «Профессионалы стандарт». По завершении фестиваля Березкина и Клюев заявили об окончании своей спортивной карьеры.